Глава 28. Сяо Ту сидел в главном зале, кутаясь в свой спальник. Перед ним следил за пламенем разведенного костра Михоу. Там же были подвешены штаны писаря. «Благодарим вас, госпожа, за ваш дар», — кланялся старушке мастер. «Кости всегда должны быть сытыми», — отнекивалась та. «Тогда и дому будет счастье». «Этому дому счастья уже не видать», — усмехнулся Михоу. «Верно», — вздохнула старушка. «Господин Вэй почил не так давно, с полвека назад. Мы с мужем остались доживать свои годы здесь, а остальных слуг продали». «Почему же никто не взял этот дом?» «Кому было брать? Господин жил здесь в изгнании. Выходить из поместья ему было недозволено. Так кто же захочет жить в доме с такой славой?» «Где же ваш супруг?» — поинтересовался Гуэй. «Собирает для вас еду на ужин», — улыбнулась старушка. «Хозяйство у нас небольшое, но есть». «Благодарю и за это», — поклонился вновь мастер. «Не нужно. Это же ваш юноша задобрил нас. Его и благодарите». «Задобрил?» — изумленно переспросил Сяо Ту. «Но я же положил подношение призракам». Старушка засмеялась, а Гуэй объяснил. «Госпожа и есть призрак». «Как?» — не верил Сяо Ту. «Она Гуйпо», — уточнил Гуэй. «Разве Гуйпо не злые?» — удивился Сяо Ту. «Бывают и злые», — подтвердил мастер. «Но и выглядят они в половину не так красиво». «Да что ты!» — засмеялась старушка, а улыбнувшийся Гуэй продолжил. Призрак служанки, принимающий облик доброй старушки, которая возвращается в дом хозяина и помогает по хозяйству и с детьми. Это добрый призрак Гуйпо. Они и некоторые из Ди Фулинг — хорошие духи. Как, к примеру, сестрица Циэр, что помогла нам найти тайный дом у Ланя. «Что же вас держит?» — поинтересовался Михоу. «Этот дом», — печально ответила старушка. «Мы с мужем верили, что сможем поддерживать его. Но, как видите, силы у нас не те. Не могут старики содержать поместье целиком». «Порой нужно отпускать», — согласился Гуэй. «Верно говоришь, сынок», — закивала старушка. Тут в дверях появился старичок с полной корзиной овощей. «Уже собираетесь?» Михоу тут же забрал у него тяжелую ношу. «Морковь и капуста, а мясо есть!» «Михоу!» — укорил его Гуэй. Обезьяна молча опустил корзину и понес ее к остальным вещам. «У нас нет», — ответила старушка. «Но должно быть в деревне рядом. До нее идти совсем недалеко». «Я схожу!» — вызвался Михоу. «А письмо ждать не будешь?» «Буду, и потом схожу». «Письмо?» — переспросил старичок. Трясущимися от старости руками он достал из рукава письмо и протянул его демону. «Писарь приходил. Сказал, что потерял вас и догнать все никак не мог. Запыхался, бедный». «Юэр!» — с обожанием произнес Михоу и аккуратно, с трепетом и волнением, сломал печать. Сяо Ту был весь внимание, ведь обезьяна пообещал, что писарю не сдобровать, если сестрице Юэр его стихи не понравятся. «Юэр!» — повторил Михоу, еще сильнее расплываясь в улыбке и самозабвенно перечитывая письмо. Потом он и вовсе вышел с ним на улицу. «Поздравляю!» — усмехнулся Гуэй, обращаясь к Сяо Ту. «Твой талант обрел заслуженное признание». Сяо Ту не подал вида, но, отвернувшись, и сам расплылся в улыбке. «Если вы готовы к перерождению», — сказал мастер призраком, — «мы можем вам помочь». Старик подошел к старушке, взял ее за руку и посмотрел жене в глаза. «Хочу, чтобы в следующей жизни мы были вместе». Старушка тихо заплакала. Согласившись, они повели мастера и Михоу туда, где находятся их кости. С ними попросился и Сяо Ту. «Не боишься?» — усмехнулся Михоу. «Дзянши, Вутоу, Гуй, Бадзяугуй. Все они существуют вне зависимости от того, боюсь я их или нет. И чтобы уметь с ними сражаться, я должен научиться принимать и понимать их природу. Мыслишь, как прирожденный мастер. Но мастером я быть не хочу. Они тем временем подошли к приоткрытой двери отдаленной комнаты. «Здесь», — сказал старик. Гуэй оглядел всех и, убедившись, что все готовы, открыл ее. 4 дня и 4 ночи. Я не мог оставить мою дорогую жену», — произнес старик. «Наконец небеса сжалились надо мной. Так мы вместе и лежим». На кровати, впрямь держась за руки, лежало 2 тела. Ни при жизни, ни после смерти они не расстались. Прощальный ужин решили устроить сегодня. Главный зал немного преобразился. Воодушевленный письмом, а может быть и историей стариков, Михоу был самой вежливостью и галантностью, помогая старушке прибрать и украсить зал свечами, дорогой, но изъеденной молью тканью и символами удачи. В этом им помогал и Сяо Ту, как только высохли его штаны. Позже демон со стариком отправились в деревню раздобыть для обезьяны немного мяса. Старушка начала выпекать сладости, а Сяо Ту и Гуэй набирались сил. «Мастер!» — прервал медитацию писарь. «Простите, но могу я вновь попросить у вас гадания?» «Какой же вопрос тебе не дает покоя?» «Когда я увидел, насколько сильной была любовь этих стариков, я невольно вспомнил мою Мэй-Мэй», — с грустью произнес Сяо Ту. «Я хочу знать!» — выпалил он и добавил тише. «Хочу знать, сможем ли мы быть с ней вместе. Я верю вам и Михоу». «Но боишься?» «Понимаю». Гуэй расправил рукава и потянулся за своей сумкой. «Хорошо. Но сегодня я не стану пользоваться картами, чтобы не спутать их внутреннюю энергию и внешнюю энергию природы». С этими словами мастер достал 3 медные монеты. «Дай мне лист. Составим гексаграммы сами». Сяо Ту было велено как можно точнее задать интересующий его вопрос и 6 раз подбросить монеты. Мастер же тем временем выводил на листе бумаги линии. Когда большая часть монет падала лицом, он чертил сплошную, когда тыльной стороной — прерывистую. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Сяо Ту. «Тебе нужно оставаться спокойным», — ответил мастер. «Все идет своим чередом», — подытожил Гуэй и бросил лист в жаровню. «И все?» — недоумевал Сяо Ту. «Но я так и не понял, что это значит». «Не ищи в книге перемен точных ответов». Мастер ткнул пальцем ему в лоб. «Учись думать и толковать сказанное». «Значит, просто нужно ждать?» — задумался Сяо Ту. «Но тогда чиновник Ян точно заберет у меня Мэй-Мэй». «Ты неверно мыслишь. Я говорил тебе уже, что есть энергия внутренняя, а есть внешняя. Как бы человек ни старался, а сопротивляться внешней, все равно, что дуть против ветра. Если приложишь силы не туда, они пропадут даром. Если будешь скор в своих желаниях, потеряешь и то, что имеешь. Не торопись. Все, что тебе нужно, у тебя уже есть». «Правильно ли я понял?» — начал размышлять Сяо Ту. «Вы говорите о том, что у меня уже есть все, чтобы спасти Мэй-Мэй? Вы и Михоу! И главное — время! И теперь мне нужно только немного подождать, чтобы наш план сработал?» «Если ты говоришь об этом, значит, так и есть. Я повторю, гексаграммы не дают тебе прямого ответа, только предостережение о внешнем. А ответ находится в тебе, во внутреннем». «Я понял! Спасибо!» Сяо Ту поклонился и побежал помогать на кухне, а Гуэй вернулся к медитации. Опускались сумерки. Теперь у плиты творил волшебство Михоу. «Сяо Ту, попробуй!» Он протянул писарю палочки с кусочком говядины. «Это был самый здоровый бык в деревне!» «На что ты его купил?» — поинтересовался Гуэй. «У тебя же денег нет», — Опять людей обокрал или обманул? Грех за подарок обманывать. Я же в благодарность. Юэр, уж очень твоя писанина понравилась. Он растянул губы в улыбке. Купил, конечно. Сяо Ту, ты ж напишешь еще. А все время у меня деньги клянчишь, возмутился Гуэй. Потому что ты богатый, а я бедный. С твоими тратами и я бедным скоро стану. Возмутился Гуэй, отнимая кусочек мяса перед самым носом Сяо Ту и отправляя его себе в рот. По-твоему, так нужно готовить мясо? А что тебе опять не так? Крахмала слишком много добавил. «Я готовлю так!» — запротестовал Михоу. «А твое слишком сухое получается!» «Сухое? Сейчас ты за свои слова ответишь!» — подвязал длинные рукава Гуэй. Всего через пару часов Михоу упрашивал, по всей видимости, уже умирающего писаря. «Сяо Ту, попробуй еще кусочек!» «Не могу!» — тяжело дыша отмахивался Сяо Ту. «Прошу!» «Пощадите!» «Сяо Ту, ты самый добрый человек!» Сыпал комплиментами обезьяна. «Самый талантливый писарь! Самый сильный и красивый! Ну, еще кусочек!» «Сяо Ту, лучше мое попробуй!» Теперь упрашивал Игуэй. «Вкусно же! Мое вкуснее!» «Все вкусные!» Перекатившись, пополз из кухни Сяо Ту. В зале потрескивали свечи. На столе в высоких блюдцах стояли подношения предкам. Старики молились о своем хозяине, несправедливо обвиненном и вынужденном закончить свои дни в совершенном одиночестве, вдали от детей и внуков, как, впрочем, и сами старики. Сяо Ту, преисполненный тоски и благодарности, играл на флейте в память о большом медведе. По поместью разливались печальные стройные ноты. Миху и Гуэй бросили в жаровню последние бумажные деньги. «Благодарим вас!» — поклонились старики мастеру, демону и писарю. «Ваша о нас добрая память позволит нам переродиться!» «Завтра я приведу монаха», — пообещал Гуэй. Сам он никогда монахом не был, а потому его молитвы не смогли бы помочь упокоиться духом. Все, что он мог, это пользоваться защитными техниками заклинателей. А все заклинатели — воины. Поминальный ужин закончился, и старики оставили гостей отдыхать. Но Сяо Ту не спалось. Терзаемый тяжелыми думами, он все же поднялся. Не в силах совладать с собственным любопытством, писарь проверил, спят ли мастер и демон, и, удостоверившись в их крепком сне, выскользнул на улицу, прихватив с собой сумку мастера. Под лунным светом он совершал свое преступление, а именно пытался отыскать интересующую его гадальную карту. «Подсветить?» «Да, спасибо», — поблагодарил Сяо Ту и тут же вздрогнул. Рядом с ним, держа на ладони огонек, стоял Михоу. «Чего не спишь?»